Анна Рыбкина. Киберздоровье. «Ну давай же, ответь!» — мысленно умолял Макс. Длинные однотонные гудки начинали его раздражать. Вот-вот должен был включиться автоответчик. Как же ему надоели эти автоответчики, голосовые ассистенты, особенно при записи на медицинские комиссии. «Ваша позиция в очереди 67», — сообщали они спокойным голосом. Они никогда не хамили, не грубили, а все потому, что им не было дела до него, Макса, и до его звонка. В этот раз голосовой помощник не успел. Макс услышал голос брата. «Да, Макс, привет!» — веселым бодрым голосом ответил на звонок Влад. «Надо поговорить. Давай, у меня 15 минут до встречи. Нужно что-то купить?» Макс пропустил слова брата и продолжал. «Я писал тебе, что меня перевели с удаленки в офис». «Ах, да, поздравляю, брат! Растрясешься хоть, а может, даже рубашку прикупишь!» Влад продолжал веселиться. Он был явно в хорошем расположении духа. «Нет, ты не понял. Я больше не смогу присматривать за отцом». Макс замолчал ненадолго, потом вдруг начал быстро и отрывисто говорить, пока брат не перебил. «Ты не ответил мне, и я пытался сначала сам, всю неделю. Работал и возился с ним. В итоге замотался, не выспался, сегодня допустил ошибку на работе. Я больше не могу, ты должен включиться и взять отца на себя». «Макс, послушай, у меня тоже работа вагон. У меня проект, я должен вывести софт в продакшн, иначе... Черт, я же помогаю вам всем, чем могу. Деньгами, связями...» «Деньги, связи? Ты шутишь? Да ты хоть понимаешь, в каком он состоянии сейчас? Ему каждый день нужна нянька, сиделка, то есть. Он плохо видит, а теперь еще и хуже слышит. Его надо каждый день выводить гулять, измерять ему давление, сахар, делать массаж и напоминать выпить таблетку. А-а-а, кто-то должен быть с ним рядом». Макс обернулся, посмотрел на отца и подумал, как же сильно тот постарел за год. Самый страшный год после смерти мамы. Отец неподвижно сидел на краю кровати, почти упершись носом в большой телевизор на стене, по которому на высокой громкости передавали последнюю сводку новостей. Не просто передавали, а практически кричали. Сутулиная фигура, вытянутая вперед шея, свешенные скрюченные руки между колен, замороженная мимика лица — это не его отец. Это как будто не его отец. «Короче, Влад, ты должен подменить меня». Макс был настроен решительно. «Приехать и остаться с ним. Возьми отпуск, отгул, что угодно. Потом можем меняться, будем сидеть по очереди, если хочешь. Подожди, не кипятись. Дай мне время, я до завтра что-нибудь придумаю». На следующий день Влад действительно кое-что придумал. Он приехал днем в квартиру родителей, где сейчас жили Макс с отцом. Отец не сразу узнал старшего сына, но по утрам он иногда и Макса не узнавал. Поэтому, когда все выяснили, кто есть кто, и ответили друг другу на дежурные вежливые вопросы, Влад отвел Макса на кухню и выдал свою гениальную идею. «Ты правда думаешь, что это нормально?» Макс недоверчиво нахмурился. «А что такого? Эти ребята-разработчики мои хорошие знакомые, мы давно сотрудничаем, проект у них весьма солидный, там все в порядке и с Минздравом, и с тестами, просто понимаешь, общественности эти технологии пока недоступны». Влад заговорщически посмотрел на брата. «Ну, я в долгу перед ними, поэтому лишняя апробация и отзыв реального клиента им будет на руку». «Ну, не знаю. Это даже не человек. Это лучше, чем человек!» Влад похлопал брата по плечу. «И, между прочим, у нее есть имя — Кира, от слова «киберздоровье». Представляешь, она сама будет отслеживать динамику всех показателей здоровья, проводить домашний скрининг и следить за его перемещениями в радиусе 3 километров от дома. Если хочешь, то и сахар будет мерить. И потом присылать тебе краткие и ясные отчеты на электронный браслет. Гениально и очень удобно. Влад, это все равно не то. А как же живое общение? Давай на чистоту. У нашего старика не самый легкий характер. И больше всего на свете ему хочется, чтобы его не трогали, понимаешь? Я знаю, я на него в чем-то похож, просто еще не начал стареть». Влад сам засмеялся над своей шуткой. «Так вот, Кира, хоть и машина, зато очень здорово умеет выносить вечное недовольство таких угрюмых подопечных». Макс принял из рук Влада электронный браслет, и активировал экран. Влад почувствовал сомнение брата. «Да там все просто, я объясню». «Ну, значит, договорились. Завтра ребята привезут оборудование, дисплеи, датчики всякие. Аккуратно все установят, настроят. Будет исполнено в лучшем виде, обещаю». Влад обещал и сделал. Макс был благодарен ему. Как всегда. Пока он постоянно долбился головой в закрытые двери и пробивал себе дорогу трудом и упорством, его брат Влад умел находить нестандартные решения и, казалось, легко шел по жизни. Весь день, пока в квартире устанавливали оборудование, Макс провел с отцом. Он чувствовал себя неловко, суетился и все время пытался угодить отцу. Старательно объяснял, как пользоваться дисплеем, куда дышать, куда говорить или прикладывать ладонь, пока отец не рассердился на его возню. «Ну все, брось ты это! Не маленький, разберусь!» «Пап, я волнуюсь, меня не будет рядом, и в случае чего я приехать быстро не смогу!» Макс замялся. «Я просто переезжаю обратно на свою квартиру, пап!» «Хм!» — усмехнулся отец. «Это-то я переживу! А ты послушай вот что! Доверься брату! Он дело говорит! И за меня не волнуйся! Если это ваша Кира и правда так хороша, я готов потерпеть ее в своем доме, так сказать, ради научного прогресса!» «Спасибо, пап!» «А знаешь что? Ты должен отвезти меня к матери на могилу! Нельзя же даму в дом приводить без спросу!» Отец очень серьезно посмотрел на Макса, но через пару мгновений на его лице медленно расползлась мягкая улыбка. Макс все не мог привыкнуть, что мимика отца менялась постепенно, с задержкой. Он улыбнулся в ответ. «Пап, на Верхнегорское кладбище ехать весь день уйдет, а я только перевелся, отпрашиваться неудобно. Слушай, давай твой старший сын найдет на это время и отвезет тебя. Оказалось, когда его родня напрягает, он гениальные мысли выдает». Макс подхватил шутливое настроение отца и чувствовал себя легко и свободно. С тех пор, как Киру установили в квартире отца, прошла неделя. Макс задерживался на службе допоздна. Ему нравился его офис, работа, которую он делал, его коллеги, не старые и не больные. Он посмотрел на часы 8:30, а он снова забыл поужинать. Офис затих, за дверями давно не было слышно ни разговоров, ни шагов. Макс перестал тыкать пальцами в клавиши сенсорной клавиатуры и пошевелил затекшими запястьями. Потом откинулся на спинку кресла, сцепил вытянутые руки над головой и медленно потянулся с наклонами влево и вправо. Пора домой. Возвращаться в пустую квартиру не хотелось, но нужно хотя бы принять душ и сменить рубашку. Макс посмотрел на электронный браслет на руке и активировал экран. Новых сообщений не было. Макс помнил, что недавно получал отчет о состоянии здоровья отца. Но когда это было? Судя по дате сообщения, с последнего отчета прошли сутки. «Может, сбой соединения?» — успел подумать Макс. И вспомнил, что были еще голосовые сообщения. Он зашел в историю и заново прослушал их с Кирой разговор. Первое голосовое сообщение было от Киры. «У пациента Игоря Ивановича завтра день рождения. Я могу помочь вам с выбором подарка с учетом медицинских показаний и отправить от вас поздравления». «Кира, я тебя расстрою, хотя ты же не умеешь расстраиваться. Неважно, Игорь Иванович давно уже не празднует свой день рождения». «Пациентам приятно получать подарки. По статистике после этого у них наблюдается положительная динамика». «Не сейчас, Кира, у меня много работы. Если хочешь, подари ему что-нибудь от себя. Сделай то, что отец захочет. Давай, дерзай. Но я уверен, он и сам забыл про свой день рождения». Макс едва припоминал этот вчерашний разговор. Вероятно, он был так поглощен работой, что все остальное просто вылетело из головы. Он допускал, что в таком состоянии мог сам отключить надоедливый браслет, но на всякий случай переслал последний отчет Киры в техподдержку с комментарием «Проверить соединение администратора с системой». Вышел из меню браслета и покрутился на кресле, расслабленно закрыв глаза и вытянув перед собой ноги. В этот момент раздался звонок. Макс посмотрел на экран и увидел незнакомый городской номер. «В такое время?» Он нехотя ответил: «Слушаю». «Здравствуйте. Велесов Игорь Иванович ваш отец?» «Да». «Вам звонят из центральной городской больницы. Ваш отец находится у нас. Состояние средней тяжести, но он очень слаб. Вы сможете навестить его завтра с утра? И привезите его вещи. Нужно взять с собой...» «Подождите, какая больница?» — прервал собеседника Макс и почувствовал, что мысли расплываются в тумане, и он с трудом улавливает смысл сказанных ему слов. «Повторяю, ваш отец находится в центральной городской больнице. Его обнаружили неподалеку от Верхнегорского кладбища. Состояние удалось стабилизировать, но нам необходимы его документы и вещи». «Ну, как он там оказался? Отец был дома!» Макс съежился от пробежавшего по телу холодка. «Эта информация уточняется. Его случайно подобрал на дороге автомобилист. По его словам, ваш отец был дезориентирован и не мог найти дорогу домой. Адреса своего он тоже не помнил. Мы выяснили, что на кладбище его доставило такси, на вызове имеется метка искусственного интеллекта. Направили запрос, но такая метка не обнаружена в зарегистрированной базе». «Я знаю, чья это метка», — снова прервал его Макс. «Скоро буду». Он закончил разговор, схватил куртку и бросился из офиса, на ходу набрав Влада. На улице в лицо ударил промозглый осенний ветер, оглушив его и заставив закрыть на время глаза. Он даже не сразу заметил, что Влад уже ответил на звонок. «Макс?» В ответ Макс пока только шумно дышал, хватая на бегу воздух ртом. «Макс, что случилось?» «Отец в центральной больнице. Кира что-то сделала с ним». «Что? Ты говорил, что Кира абсолютно безопасна!» «Так и есть, Макс, честное слово! Да из чего ты взял, что Кира могла что-то сделать?» «Его нашли полуживым на кладбище, Влад. Угадай, кто его туда отправил на такси? Это она, она!» «Неизвестно, что еще она натворила. Как вообще ее допустили работать с людьми?» Влад молчал. «Ты что-то от меня скрываешь?» Макс остановился, как вкопанный, угадав по возникшей паузе мысли брата. «Макс, ты только не нервничай. Я спросил, что ты скрываешь?» — повторил он медленно, выговаривая каждое слово. «Макс, прости, я не мог тебе раньше сказать. Это закрытая информация. Кира — единственный опытный образец системы». «А где остальные?» «Их просто не существует». Макс подумал, что ослышался, но он слишком хорошо знал своего брата и постепенно сообразил, что тот говорит правду. «Понимаешь, эта компания, которая Киру разработала, согласилась инвестировать в мой проект. Я перед ними в долгу, но риски были минимальные, все лабораторные тесты Кира прошла успешно. Оставалось лишь испытать ее в полевых условиях, то есть на людях». «В полевых условиях? Ты называешь нашего пожилого отца полевыми условиями? Влад, ты не гений, ты идиот! Отец в больнице из-за вашей Киры. Это ты называешь испытаниями?» «Макс, не кипятись. Я втянул нас в это, я и разберусь. Встретимся в больнице, выезжаю». «Ну уж нет! Теперь я сам во всем разберусь». Влад уже не слышал его слов, поэтому Макс убрал телефон, поднял воротник, чтобы спрятать шею от холодного ветра, и зашагал в противоположную от больницы сторону. Уже через полчаса он влетел в квартиру отца и подбежал к головному дисплею управления Кирой. «Кира, запрашиваю авторизацию». «В доступе отказано». «Кира, какого черта? Сейчас же авторизуй меня». «В доступе отказано». «Авторизуй, к кому говорю, а не то я разобью твое...» Макс осекся, чтобы подобрать слово, не решившись назвать экран панели управления лицом. И тут вспомнил про ручное управление. Он набрал вручную ключ доступа, и Кира ожила. «Здравствуйте, пациент Максим Игоревич». «Какой я тебе пациент?» «Кира, отвечай, что ты сделала с моим отцом, то есть с твоим пациентом Игорем Ивановичем?» «Моя задача — заботиться о своих пациентах». «Выведи отчет о последних действиях». «Ваш запрос обрабатывается». На экране появился значок загрузки. Электронный браслет Макса пискнул, экран засветился, и появилось сообщение от техподдержки. «В ответ на ваше обращение сообщаем, что произошла самопроизвольная переавторизация системы. Обнаружены критические неполадки. Необходим сброс всех настроек. В течение 30 минут система будет отключена. Просьба обратиться к производителю для восстановления администрирования. Приносим извинения за доставленные неудобства». Макс ничего не понимал. Кира была перед ним в рабочем состоянии. О каких неполадках тогда шла речь в сообщении от техподдержки? Кира заговорила. Сведения загрузились. Хотите прослушать или отправить ответ на электронный браслет? Кира, не зли меня. Читай! 10 октября Игорь Иванович был наделен правами администратора для выполнения задачи по выбору подарка на день рождения. Задача выполнена успешно. Игорь Иванович отдал приказ на выполнение нескольких действий. Первое – посещение могилы жены на кладбище Верхнегорское. Второе – осуществление контроля за показателями здоровья пациентов Максима Игоревича и Владислава Игоревича. Третьим его пожеланием было умереть, чтобы не обременять своих сыновей. Последний запрос я отклонила, так как он противоречит моим установкам. Услышав про кладбище, Макс почувствовал, как нарастает пульсация в висках. В это время Кира уже запустила стандартную процедуру диагностики, и на дисплее один за другим появлялись графики сердечного ритма и диаграммы с цифрами в процентах. «Почему? Почему ты не искала своего пациента, Кира?» «Мой пациент — вы. У меня есть полный отчет о ваших передвижениях». «Ты что, следила за мной?» Раздражение Макса снова росло. Он сжал кулаки и захотел ударить по экрану, но сдержался. «Данные поступали с вашего электронного браслета. Дополнительный мониторинг осуществлялся посредством камер видеонаблюдения в здании компании». «О боже, Кира! Что ты натворила?» Макс понял, что не сможет совладать с умной системой и убедить ту в абсурдности принимаемых ею решений. Как же глупо было довериться Владу! Ведь брат и сам как бесчувственная машина, какой заботы можно от него ждать? Макс застонал. «Я сам все испортил!» «Максим Игоревич, у вас отмечается учащенное сердцебиение». Кира продолжала транслировать графики на экране. «Ваши показатели превысили допустимую норму. Анализируя динамику вашего состояния, могу рекомендовать вам обратиться за медицинской помощью». Макс не слушал. Он закрыл глаза и медленно сползал по стене вдоль косяка двери, пока не оказался на полу. Его мысли путались из-за нарастающего шума в ушах, но он упорно цеплялся за одну единственную мысль. Мысль о том, что единственным человеком, которому есть до него дело, был его отец. Брошенный им отец. И даже бездушная машина Кира это понимала, а он до сих пор не замечал. Он почувствовал вибрацию на запястье, браслет сыграл прощальную мелодию выключения и погас. Следом прозвучало оповещение от Киры. «Внимание! Обнаружено удаленное управление». Отключение системы произойдет через 10, 9, 8, 7. Макс сжался от тупой боли где-то под ребрами. Стало трудно дышать. А боль уже разрасталась и грозила вот-вот накрыть все тело парализующей волной. Макс провалился в забытье. Он пришел в себя в больничной палате. Веки были тяжелые, а на губах чувствовался соленый привкус. Рядом в кресле сидел Влад. Макс рассматривал его. Лицо брата было таким печальным и родным. Макс почувствовал, что если брат здесь, то все определенно будет хорошо. Он облизал пересохшие губы и с трудом произнес: «Это она... Это Кира меня спасла». Влад только утвердительно кивнул и, опустив глаза в пол, сказал: «Я за один день чуть не потерял отца и брата. У меня нет никого дороже вас двоих. Прости меня». «И ты прости», — ответил Макс и попытался улыбнуться.